Здравствуйте. Любые образования на детской коже всегда очень волнуют родителей. Мы с вами уже говорили о гемангиомах, но ведь есть еще родинки, бородавки, контагиозный моллюск. В общем, есть еще множество вопросов. Пойдемте, будем вместе искать ответы. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Ну, как вы понимаете, найти человека, чтобы у него на коже нигде ничего такого, какого не было, практически невозможно, да? Хоть какая-нибудь родинка, но у кого-нибудь обязательно есть, да? Поэтому все в этом разбираются, но мы спросим тех, кто разбирается лучше всех, у наших экспертов. Родинки, это бывает только у взрослых. Вот у тебя есть родинки. А моя мама вся в тяточку в этих родинках. У меня вот где-то здесь одна есть. Вот, вот, вот так. Вот еще здесь у меня есть. Кто она? Есть какая-то. У меня там в волосах есть родинка. Так это сотрит. Ну, вообще-то плохо. Потому что если у человека и прыщики, и родинки, то перепутаешь. Немножко красиво. Потому что если родинки будут, ты будешь похожа на голох. Бородавку? Ну, свинья такая, да? Нет, это борода такая длинная. У меня, когда мы были на рыбалке с папой, то тогда мы словили одну лягушку, и он просил папу словить лягушку. А потом он сказал, если взять лягушку в руки, тогда вырастет такой пузырек. Да, жаба бывает, если ее поцеловать. Моему батюку один раз написал жаба на колено, и у него была бородавка вот такая где-то. Бородавки надо всякой мазюкой мазать, пока не перестанет это заживать. Нету таких лекарств, которые... О, чего это ужасная? Это ужасная штука. Как вы понимаете, по мнению наших экспертов, родинки так есть у всех, а вот бородавки только у тех, кто целует лягушек. Да. Поэтому тут надо быть осторожным. Тем не менее, к врачам очень часто приходят люди, которых вроде как бы эти родинки не беспокоят, но они наслышаны о том, что родинка может стать источником некоторых проблем. И с этими вопросами приходят к докторам. К вам приходила Елена Бурбас. Давайте посмотрим. Многие считают родинки элементом женского очарования. А в веке 18-м дамы даже подрисовывали их специальным карандашом или вырезали из бархата. Но дизайнер Елена Бурба при слове «родинки» не умиляется. Считает, что досталось их ей по наследству с лихвой. Относится к ним с опаской и очень боится их повредить. Так ли уж опасны родинки и угрожают ли они подрастающим Никите, Максиму и Яне? Чтобы разобраться в этом, Елена с детками, мужем и сестрой отправилась к доктору Комаровскому. Вообще родинок много у нас, в принципе, в семье. Угу. То есть у меня у отца много, потом у меня также много. И я так понимаю, это детям передастся, да. Не знаю. Мне кажется, то, что тут присутствует генетика, совершенно однозначно. Вот, естественно, что мне немножко страшно, потому что это значит, что нужно меньше попадать на солнце. Замечательно, что вы там, это понимаете. Наблюдать угу. за детьми и показывать, если эта родинка, например, растет. Но, естественно, мне как маме страшно. У меня самой много родинок. Все время нужно проверяться. Не хотелось Вопрос, бы, чтобы а у них было. У кого-то в семье вообще-то с родинками были проблемы? Слава богу, нет. Вот, то есть, вот это же как бы еще один повод не очень дергаться, потому что вероятность возникновения проблем, она тоже генетическая во многом. Да? Второй вопрос в том, что любой человек, у которого есть родинки, он должен знать те факторы, которые для родинок опасны. И главное, собственно говоря, таких факторов два. То есть, есть, естественно, факторы генетические. И на это мы повлиять не можем. Но есть ведь то, на что мы можем повлиять. Один такой фактор вы уже озвучили. Это что? Солнце. Солнце. Но мы же не можем их все время скрывать. Лето все-таки скрывать у нас не можете, там 4 но месяца. Вы знаете, поскольку тепла. Все-таки вы однозначно очень блондинистые и светлокожие, то, может быть, это замечательно с точки зрения женской привлекательности, я ничего не имею против, но с точки зрения потенциального риска солнца, однозначно это присутствует. Поэтому вы должны понимать, что и солнцезащитные кремы, и одежда, и головные уборы, и купание в правильное время. Ну, то есть, ну не может в здравом уме блондинка прийти загорать в 12 часов дня. Ну, значит, она блондинка окончательно, если она в 12 часов дня пришла загорать. Или другие побочные факторы. Да, возможно. То есть, другой вопрос, может быть, она поставила себе цель кого-то там найти в 12 часов, но ребенок тут ни при чем, понимаете? Вот. Ну, естественно. Но все равно я как мама, естественно, переживаю. Я причем слышала такое, что вроде как родинки начинаются у детей после года. Ну, вот Никита еще до года была родинка. Нет, на самом деле, главное это, чем отличается там родинка, там родимых пятен, например. Вот именно особенность родинки состоит в том, что с нею не рождаются. Она появляется после рождения. А вот как это мне, главное. Мне как маме считать у них родинки? Конечно. Потому что если больше там, чем, не знаю, какое-то количество... На квадратный сантиметр. Ну, это очень по-нашенски. 20 родинок опасно, а 21 очень опасно. Нет, на самом деле, вам, собственно говоря, что важно знать? Вам всегда очень важно знать, а вообще, появилось или не появилось, это раз, да? И динамика размеров. Конечно, желательно хотя бы два раза в год устраивать себе и своим детям осмотр и отмечать, где что есть. Это не помешает однозначно. Это просто... элементарные правила техники безопасности, которых я вас просто приучаю. Кстати, чтобы мы просто не забыли с вами, смотрите, мы обратили внимание, я сказал, есть два фактора, на которые мы принципиально можем влиять, когда мы имеем дело с родинками. Смотрите, первый фактор – это солнце, которое увеличивает риск, вероятность проблем значительно. И второй фактор – любое повреждение родинок. То есть поэтому очень внимательно надо относиться к тем родинкам, которые находятся в местах, которые травмируются одеждой. Вот я мужу с вами все время говорю, что повреждать родинку нельзя, что это может, ну как бы, да, какие-то последствия после этого. Нет, всякого он говорит, что это ерунда. Ну вот видите, сегодня же ему трудно сказать доктору Комаровскому, что это ерунда. Вы знаете, если вы бы оказались на моем месте и увидели реакцию, вы бы тоже бы единственный вариант, который сказали, что это ерунда. Да, то есть у вас просто по поводу поврежденной родинки возникает истерика? Да. Но истерика это так. Ну, понимаете, ситуация на самом деле какая? Есть два способа. На самом деле можно отмахнуться от проблемы, а можно проблему, которая гиперболизируется, сделать контролируемой на самом деле. Если у человека есть родинка, просто смотрите, у нас в стране существуют огромные заблуждения по поводу того, что родинки нельзя трогать, нельзя без... Вот когда уж припечет удалять, то есть что это очень опасно, удаление родинок. Опасно, когда родинки удаляются шарлатанами и бабками в деревне, понимаете? Когда... А правда ли, что родинки могут привести к раку? Вне всякого сомнения, родинка – это образование, в котором возможно появление злокачественных клеток. Возможно. Но для этого есть определенные симптомы, которые надо знать. И эти симптомы мы всей стране расскажем. И когда эти симптомы появляются, и вы вовремя обращаетесь к доктору, это все лечится с очень высокой степенью вероятности. Главное – контроль, своевременное обращение и так далее. Другой вопрос в том, что вот когда есть некая родинка, которая постоянно травмируется, ну, условно говоря, очень часто у женщин, например, на спине находятся родинки там, где все время они травмируются застежками бюстгальтера. Но это очень частое место, вот как это неудивительно. Нельзя там терпеть родинку, ее там надо удалить. Понимаете? Потому что если некая родинка постоянно повреждается, то опасность появления опухоли, травмы и так далее, она достаточно высока. Поэтому это, собственно, есть одно из показаний обращаться к доктору, если мы не можем устранить вероятность. Хорошо, скажите тогда, в каких случаях, вот мне как мать, нужно бить панику? Потому что я панику бью в любом случае по каждому поводу. Это вредно. Это правильно. С родинками можно благополучно жить. До глубокой старости, не имея никаких проблем, соблюдая небольшие правила предосторожности, эти правила мы уже отметили, травма и защита от солнца, да, чему, что очень важно, я вас прошу, ребят, когда мы говорим про защиту от солнца, никогда, это просто у нас некоторые до этого додумываются, там есть какая-то родинка большая, условно, а хочется позагорать, и эти родинки заклеивают. Вот да, это огромная ошибка, огромная. Этого делать категорически нельзя. Там под заклеенной родинкой идет выраженный перегрев, резко повышается температура, это опасно. Это как раз увеличивает вероятность проблем. Понятно? Поэтому заклеивать родинки не надо. Тем не менее, есть 5 признаков, которые надо постоянно оценивать. Покажи. Первое. Родинка должна быть симметричной, не кривой. Это раз. Если она не симметричная, это не значит, что это беда. Это значит, что ее надо показать врачу. Понятно? Второе. Края родинки должны быть ровные. Если они вот такие зубчиками какими-то, понятно? Это надо показать врачу. Это понятно? Да. Дальше. Цвет родинки должен быть однородный. То есть родинка одного цвета. Если она тут чернее, там светлее, понятно? Это повод обратиться к врачу. Понятно, да? Размер родинки, размер. Вот считается, ну, безопасный размер до 6 миллиметров. 6 миллиметров. Понятно? И самое последнее, динамика. То есть, если родинка быстро, ну, вот буквально в течение месяца изменяется в размерах, что, это повод показать врачу. Заметьте, никто не говорит о том, что если родинка там несимметричная, то это очень опасно. Или края зазубренные, это срочно, это беда. Нет. Это не вы должны отвечать на этот вопрос. Но если есть проблемы с симметрией, размерами, цветом, динамикой, краями, это значит, что надо сделать? Обратиться к доктору. Найкраще від природи – це органік. Хіп-органік – здоровий розвиток вашого млека. Спонсор показу – торгова марка «Ласунка». Я обращаю ваше внимание, вот только что мы назвали 5 признаков, признаков опасности. Фиксирую внимание. Есть такая кожная опухоль, называется меланома. Это одна из самых опасных опухолей. И источником этой опухоли являются те самые клетки, перерожденные из которых состоят родинки. Я на этом фиксирую внимание. Вопрос в том, что современная медицина лечит меланому очень-очень эффективно. Но при одном условии. Мы вовремя ее обнаружим и диагностируем. Поэтому знание 5 признаков, которые могут свидетельствовать о том, что это не просто родинка, а родинка опасная, является обязательным общечеловеческим знанием. Теоретически этому надо учить детей в школах. Но поскольку в школах пока не до этого, давайте мы вместе сейчас научимся, еще раз повторим эти 5 признаков. Итак, первое. Асимметрия. То есть, если мы через родинку провели посередине линию, должно быть симметрично. Да? Если родинка неправильной кривой формы, это опасно. Второе. Края. Края родинки должны быть ровные. Если они зубчиками, если они прерывистые, это серьезно, это надо показывать доктору. Следующий признак – окраска. Мы уже помним, да? Окраска какая должна быть? Однородная. Ничего страшного, что она очень темная. Ничего страшного, что эта родинка светлая. Главное, чтобы она вся была одного цвета. Размер. Критический размер, ну, который не вызывает опасностей, это названный нами размер 6 миллиметров. Представьте себе, что такое 6 миллиметров. 6 миллиметров – это резинка карандаша. Видели? Вот родинка больше не опасна, но вы должны ее контролировать. Я фиксирую, каждый из этих признаков – это повод не с ума сходить, а показаться доктору, понаблюдать. Понятно? И последний признак – динамика. То есть, насколько интенсивно родинка растет. Обратите внимание, что 5 этих признаков вместе образуют слово, которое называется аккорд. Аккорд. Вот слово аккорд. Вы должны запомнить, как отче наш. И если у вас есть родинки, повторяйте эти слова. Асимметрия, края, окраска, размер, динамика. Кстати, во многих цивилизованных странах, там, где действительно за этим следят, и где процент излечения меланомы 95%, а у нас 5%, понимаете, только потому, что нам некогда на себя посмотреть. Даже специально для людей выпускают, мы специально увеличили, вот такие вот бумажечки. И они примерно размером с тетрадный лист. Каждый человек может ее взять, распечатать. Кстати, вы сможете найти ее себе в интернете, распечатать, если у вас есть проблемы. Вот одна бумажечка, это фактически инструкция, как этим пользоваться. Она нам сейчас не нужна. А вот главное вот это. Здесь, собственно говоря, повторяются вот эти 5 признаков. А после этого вы берете схематически свое тело и рисуете здесь свои родинки. Здесь, кстати, инструкция показана, как и куда заглянуть. Как с помощью зеркальца посмотреть, что у вас там на спине. Это касается взрослых. Но понятно, что если у вашего детеныша есть родинки, и вы приучите своего ребенка хотя бы раз в полгода, раз в год посмотреть на себя, то вы спасете его от смертельно опасной болезни. Что случилось? Доктор, здравствуйте. А что делать, если все-таки родинка травмирована? Ну, главное не сходить с ума, первое. Потому что действительно родинки могут травмироваться. И по большому счету относиться надо к этому совершенно спокойно. Знать, что может быть несколько более длительным кровотечение из этого места. Но в принципе в большинстве случаев ничего страшного не происходит. Опасно именно постоянное травмирование. А разовое травмирование не представляет собой никакой особой опасности. Спасибо. Понятно? Сама ты это слово. Здравствуйте, доктор. Скажите, пожалуйста, а если растут волосы в родинке, что с ними делать? Это тот же косметический дефект дополнительный, который не делает эту родинку более опасной и так далее, и так далее. Понятно, что поскольку это косметический дефект, то их надо аккуратно срезать. Обрабатывать их какими-то эпиляторами однозначно не стоит. Просто придется аккуратно срезать. Удалять, выщипывать не надо, да? Удалять, выщипывать я бы не рекомендовал, потому что это дополнительная травматизация вот данной родинки. Спасибо большое. Я хотел бы обратить ваше внимание на то, что есть множество вирусных инфекций, при которых имеется поражение кожи. Ну, например, всем известная болезнь, которая называется ветрянка, да? Но есть такие болезни, при которых вирусы поражают только кожу и больше ничего. И таких болезней на самом деле очень мало. Вот есть фактически 2 вируса, которые могут вызывать поражение кожи без каких бы то ни было других поражений там, внутренних органов. Одним из таких вирусов является одна из разновидностей вируса папилломы человека, которая вызывает бородавки. Еще есть такая болезнь, которая называется контагиозный моллюск. Это такие маленькие розовенькие прыщики водянистые на коже. Это тоже вирусная инфекция, которая поражает только кожу. Вот эти болезни, эти вирусы поражают детей очень часто, почти всех. Поэтому понятно, что по поводу этих болезней есть множество самых разнообразных вопросов. Давайте на них будем отвечать. Здравствуйте, доктор. Да. Здравствуйте, доктор. Привет. Подскажите, пожалуйста, откуда вообще берутся бородавки? И почему вот у некоторых их нет вообще, как бы, а угу. у других людей смотришь, как будто у них они вообще никогда не проходят, и все руки в есть. Этих бородавках. Значит, обращаю внимание, вирус папилломы человека, то есть его разновидность, которая способна поражать кожу и вызывать образование бородавок, это вирус, который распространен чрезвычайно широко. То есть он есть практически у всех. Он инфицирует практически всех. И возникнет конкретно бородавка или нет, зависит от состояния иммунитета, от состояния и чувствительности кожи конкретного человека к данному вирусу. Поэтому есть люди, у которых есть как бы иммунный пробел в этом отношении, и у них, естественно, эти бородавки возникают часто. Есть люди, у которых даже при очень тесных контактах бородавки не возникают никогда. Обращаю внимание, что к лягушкам это никакого отношения не имеет. Как бы. А как от них избавляться? Как от них избавляться? Это интересный вопрос. Знаете, самое интересное в этом вопросе состоит в следующем. Если с бородавкой не делать ничего, ничего, то просто особенность этого вируса состоит в том, что к нему очень медленно вырабатывается иммунитет. То есть, если мы знаем, что к вирусу гриппа иммунитет вырабатывается примерно за 7 дней, то к вирусу папилломы адекватный иммунитет, который позволит организму убить там вирус именно вот в этом слое кожи, он развивается примерно около 2 лет. Поэтому если мы не будем делать ничего, то в абсолютном большинстве случаев через 2 года бородавка исчезнет сама по себе. Вот заметьте, поэтому трогают бородавки, трогают тогда, когда бородавки, травмируются, мешают, например, движениям, находятся на подошве, например, да, на сгибах суставах, или доставляют человеку психологические страдания. Понятно? Поэтому если действительно у девочки на руках бородавки крупные, которые мешают ей спокойно общаться с подругами, которые на нее там показывают пальцами, то в такой ситуации надо лечить. Я еще раз фиксирую внимание. Если не лечить, то в большинстве случаев пройдет само. Здравствуйте, доктор. Получается, что больной, у которого бородавки, он заразен для окружающих? Да, пока есть бородавки, он действительно реально заразен. Да, и ничего с этим сделать нельзя. Другой вопрос в том, что наличие бородавок не является поводом не посещать детские коллективы или не ходить в школу. Потому что если бы бородавки были поводом куда-то не ходить, то дети бы годами не ходили в школу, и многие классы могли бы опустить. Понимаете? Поэтому, как правило, никаких санитарно-эпидемических ограничений в связи с бородавками человечество не предпринимает. Здравствуйте, доктор. Какие нужно анализы делать, чтобы определить, что это за бородавка? Вы знаете, в абсолютном, в подавляющем большинстве случаев, для того, чтобы сказать, что это бородавка, совершенно никакие анализы не нужны. Надо эту самую бородавку показать доктору, если вы сомневаетесь, да? Иногда бывают некоторые там кожные опухоли, которые могут быть похожи на бородавки, но, как правило, врач-дерматолог глазами отличает одно от другого. В очень редких случаях, когда возникают сомнения, можно посмотреть под микроскопом, то есть взять кусочек, отщипнуть, заглянуть и поставить окончательный диагноз. Но еще раз фиксирую внимание, бородавки и вот тот самый контагиозный моллюск, это ситуации, при которых диагноз ставится клинически, то есть никаких анализов, глаза нормального врача позволяют быть уверенным в диагнозе практически на 100%. Спасибо, доктор. Здравствуйте, доктор. Скажите, пожалуйста, вот если бы возникли бородавки у ребенка, как быстро надо их лечить? Угу. И могут ли они какие-то вызвать последствия заболеваний кожи? Вы знаете, нет. Это не то, что заканчивается какой-то опухолью. Это вообще, как правило, дефект, еще раз фиксирование, косметический. Но бородавка, расположенная в кожной складке или так называемая подошвенная бородавка, да, может доставлять реальные неудобства, причинять боли. В таких ситуациях действительно рассматривается вопрос об их удалении. Просто очень часто взрослые, особенно когда у взрослого человека есть бородавки, принимают сами решение, удалять, не удалять, выбирают метод удаления сами. Ну, просто есть такие ситуации, когда вы не должны начинать лечение, пока вы не обратитесь к доктору, который скажет все-таки, да, бородавка, лечите, да? Так вот, какие это опасные ситуации? Ну, например, любые бородавки в области глаз, в области гениталий. Бородавки у маленьких детей. Вообще с детьми всегда лучше показаться сначала доктору, чтобы вы не натворили глупости. Когда бородавок очень много, это может быть свидетельством того, что есть проблемы с иммунной системой. Очень важно, когда у ребенка и так проблемы со здоровьем. Например, особая опасность бородавки у детей с диабетом, например, или у детей, у которых есть проблемы со свертыванием. В общем, если есть какие-то общие тяжелые серьезные болезни, то перед тем, как лечиться, спасаться, все-таки надо проконсультироваться, во-первых, с специалистом, а во-вторых, если вы пришли к дерматологу, то сказать ему, у нас не просто ребенок, у нас ребенок с астмой или у нас ребенок с диабетом. То есть, чтобы дерматолог понимал, что во время лечения необходима особая предосторожность. Евгений Олегович, скажите, а возможно удалить бородавки в домашних условиях? Вы знаете, есть действительно множество методик удаления в домашних условиях. С этой целью даже выпускаются специальные комплекты, в состав которых входят всякие там кислоты, всякие есть мази для удаления бородавок. Конечно, более эффективное это удаление все-таки, например, с помощью жидкого азота, которым удаляются там крупные бородавки. Это одна из самых эффективных методик. Но, например, удаление с помощью азота, оно достаточно болезненное. То есть не каждый детеныш это переносит. Тем не менее, есть действительно способы, когда бородавку обрабатывают с особыми кислотами, и постепенно она разрушается. Чаще всего используется так называемая салициловая кислота. Это как бы во всем мире лекарство номер один, с помощью которого обрабатывают поверхность бородавки, следят, чтобы кислота не попадала на кожу, Есть там специальные инструкции, что до того, как мазать бородавку, надо этот участок кожи хорошо-хорошо намочить. Ну, опустить воду в теплую там на полчасика. Потом тщательно промокнуть. Потом нанести салициловую кислоту. Потом это все заклеить. И повторить, допустим, процедуру раз там в неделю. И, как правило, после там 3-4 повторений виден какой-то эффект. Есть очень известный народный метод лечения бородавок. Медицинская наука его признает, но не может объяснить уже много лет. Это с помощью изоленты. Обычную изоленту, непрозрачную, наклеивают на бородавку там на неделю. Потом снимают, наклеивают новую еще на неделю и так далее. Но, правда, говорят, что если в течение 2 недель не стало легче, то тогда уже дальше можно не заклеивать. То есть, на самом деле, действительно много пытаются разобрать, как это сделать. Сейчас уже появились даже некоторые препараты, которые влияют на иммунный ответ кожи, которые мобилизуют организм на борьбу с вирусом, и с помощью вот этих препаратов обрабатывают бородавки. Ну, правда, у этих препаратов есть очень серьезный недостаток, их цена. А в целом, как бы, все неплохо получается. Спасибо. Евгений Олегович, скажите, пожалуйста, а что делать, чтобы у ребенка не появились бородавки? Возможно, вот как там с жабами там не общаться? Вы знаете, да? Как правило, все методы профилактики бородавок являются социально неприемлемыми. То есть источником бородавки является не жаба, а человек с бородавками. Понятно, да? Поэтому для того, чтобы у человека не было бородавок, надо не контактировать с другими людьми, у которых они есть, да? А как вы понимаете, они могут быть в таких местах, что их не видно, поэтому если хотите, чтобы точно не было, надо с людьми не общаться, что не получится. Поэтому на самом деле проблема не в том, будут у вас бородавки или не будут, а в том, сколько их будет, какая у вас иммунная система, понимаете, да? И повезло вам, условно говоря, от боженьки или не повезло. Потому что вот этот фактор на самом деле имеет огромное значение. Вот есть толпа деревенских детей, 25 с бородавками с ног до головы, а один целый. Вот боженька дал ему такой кожный иммунитет. Вообще в бородавках есть очень много таинственного, что вот медицинская наука объяснить не может. Например, как это ни удивительно, но многими замечено, что бородавки поддаются лечению гипнозом. То есть если внушить, что она исчезнет, то она может там за месяц и исчезнуть. Понимаете, и очень многие бабульки, там знахари, колдуны заговаривают эти бородавки. Иногда это действительно помогает, но во многих случаях они просто заговаривают их в течение 2 лет, и она потом исчезает сама. Но есть много вот таких усиливающих гипноз методик, типа надо там плюнуть на бородавку в ясную лунную ночь, да, при северном ветре, при температуре не ниже минус 15. Например, и это помогает. То есть поэтому я хочу, чтобы вы понимали, чем дольше вы думаете и говорите о бородавках, чем больше вы их боитесь, тем с большей вероятностью они вас найдут. Поэтому применительно к бородавкам надо четко использовать лозунг «переживать неприятности по мере их поступления». Нет неприятностей, давайте жить и радоваться жизни. А чего вы боитесь? У вас сын, он поцелует, и будет Василиса Прекрасная сразу. Чего вы боитесь? Вот Луиза Васильевна оптимистка. Конечно. Вот у нас. Она знает, что все серьезные проблемы с кожей лечатся вовремя сделанным поцелуем. Да. Евгений Олегович, а бородавки растут только наружу или могут внутрь? Нет, бородавки растут только наружу. Вот я еще раз фиксирую внимание, что мало есть таких вирусных инфекций, при которых кожа поражается и больше не поражается ничего. Фактически таких вирусных инфекций всего 2. Вот именно вирус, который вызывает бородавки, и вирус, который вызывает контагиозный моллюск. Все, ничего другого нет. Все остальное может сопровождаться очень серьезными проблемами, даже у больных со СПИДом, у которых может быть много бородавок или множество до 100 элементов контагиозного моллюска, кроме поражения кожи, других поражений внутренних органов не возникает. Скажите, а иммунитет к бородавкам, он вырабатывается однажды на всю жизнь или, возможно, что еще раз появится? Вы знаете, как это не печально, но возможно. Возможно, и поэтому тот факт, что они у вас появились, а потом исчезли, вовсе не говорит о том, что их не будет больше никогда. Но чем человек старше, тем меньше риск образования бородавок. У пожилых людей их не бывает практически никогда. Это огромная редкость при, еще раз фиксирую внимание, отсутствии серьезных проблем с иммунной системой. Здравствуйте, уважаемый доктор. Скажите, пожалуйста, вот у наших знакомых обнаружили, ну, сказали такой диагноз, как контагиозный моллюск. Мы с ними, вот ребенок часто общается. Насколько это опасно? И, ну, как бы вот они играют вместе. Ну, потенциальный риск однозначно присутствует. Контагиозный моллюск, такие маленькие розовенькие прыщички, маленькие, которые, как правило, не чешутся, но с которыми примерно те же самые проблемы, что и с бородавками, которые могут травмироваться, например, складками одежды, которые могут появляться на лице, и тогда это реальный косметический дефект, и которые подлежат удалению, и, как правило, никакие мази там не работают, это только какой-то метод удаления. Что это будет, там, нож, жидкий азот, лазер, там, косметический лазер и так далее, это уже в каждой конкретной ситуации решается индивидуально, но совершенно однозначно. Пока есть хоть один прыщик, человек заразен. Но кто может себе позволить там 2-3 года не водить ребенка в школу из-за этого, понимаете? Поэтому такие люди продолжают со всеми общаться. Юридически никаких ограничений на пребывание в детском коллективе нет. Потому что вероятность того, что люди заболеют, она индивидуальна. Это не обязательно заражение происходит, но симптомы болезни возникают далеко не у всех. Это фактор индивидуальный. Именно чувствительность кожи конкретного ребенка, состояние его иммунной системы. Вот будет он реагировать на этот вирус или нет. И даже при очень тесном контакте, как правило, ничего не возникает. Понимаете? А вот скажите, пожалуйста. Да, да. А вот что-то с ребенком специальное вот можно делать, чтобы уменьшить риск именно заболевания? Вы знаете, вот, например, в отношении тех же бородавок, вот известно, что они чаще возникают, когда кожа в течение длительного времени влажная, да? Вот своевременно там вытирать кожу, избегать излишней потливости, вовремя вытирать мокрые руки, например, и так далее. А в отношении контагиозного моллюска практически никаких реальных способов профилактики нет. Другой вопрос в том, что если мы точно знаем человека, у которого есть контагиозный моллюск, то тесный контакт кожа с кожей многократно увеличивает вероятность инфицирования. Отсутствие индивидуальных полотенец, например, да, естественно, тоже. Поэтому я всем рекомендую при посещении каких-то там общественных мест, да, иметь свои собственные, да, или пользоваться индивидуальными банно-прачечными принадлежностями и так далее. Но это элементарная гигиена, которую, как правило, адекватные люди знают. Спасибо. Спасибо. Скажите, пожалуйста, для удаления бородавки имеет значение ее размер или нет? Ну, для выбора метода удаления наверняка имеет. Если бородавка там очень крупная, да, то, наверное, в такой ситуации мы будем ее вот этим салициловой кислотой мазать в ближайшие 2 года, пока она сама не исчезнет. Поэтому, если крупная бородавка, конечно, самым эффективным методом, который практически не дает следов, является удаление с помощью жидкого азота. Тот же метод лазерного удаления, который очень быстро и эффективный, достаточно часто оставляет следы. А вот удаление с помощью жидкого азота следов не оставляет. И поэтому тут надо принципиально понимать. Вот есть бородавка. Мы четко знаем, если мы не будем ее трогать, то через 2 года она исчезнет без каких бы то ни было следов. Если будем трогать, следы могут остаться. То есть я всегда понимаю, что принять решение очень сложно просто маме. Поэтому я вам очень бы еще раз хотел бы посоветовать вам. Казалось бы, ну все мы обречены жить в ситуации, когда у нас будут родинки, бородавки и другие проблемы. Но есть люди, которые в состоянии в этой ситуации вам помочь. По крайней мере, направить вас по безопасному пути. Поэтому есть проблемы. Пожалуйста, не стесняйтесь. Обращайтесь к врачам. Евгений Олегович, если появилась бородавка, означает ли, что нужно укреплять иммунитет? Это же вирус. Если появилась бородавка, это не означает, что у вас плохой иммунитет. Это означает, что ваш организм вступил в контакт с вирусом папилломы человека и отреагировал на этот контакт возникновением там локальной кожной инфекции. Это не говорит о том, что у вас плохой иммунитет. Вот как, правда, если бородавок сотни, то да, однозначно проблемы с иммунитетом есть. Но это очень серьезные проблемы, и решить их с помощью каких-нибудь волшебных иммуностимуляторов, как правило, не получается. То есть, если кто-нибудь вам скажет, ах, у вашего ребенка бородавки, попейте что-то для иммунитета, это чистой воды шарлатанство. К медицине это не имеет никакого отношения. Да, к этому вопросу продолжение, да? Скажите, доктор, а если исчезла бородавка сама собой через 2 года, означает ли это, что вируса папилломы в организме тоже нет? Это означает, что организм сформировал иммунитет, выработал противовирусные антитела, которые уничтожили вирус, и бородавка прошла. В организме эти антитела остаются, но их концентрация, как правило, не настолько велика, чтобы предотвратить новые заражения. Но при новом заражении количество антител будет вырабатываться намного быстрее, повышаться. И поэтому следующая бородавка, скорее всего, пройдет не за 2 года, а уже за 1. Тем не менее, я хотел бы подвести итоги. В большинстве случаев то, о чем мы сегодня говорили, не является источником серьезных проблем со здоровьем. Есть некие опасные симптомы, о которых вы уже знаете, которые вы запомнили, которым вы обязательно научите ваших детей, да? Вы найдете обязательно вот это. Смотрите, у нас в дневничках, в школьных дневничках, да, печатают портреты некоторых политических деятелей, да, а могли бы в дневниче в школьном нарисовать вот такое вот, чтобы дети свои родинки рисовали, может быть, несколько бы жизней спасли. Тем не менее, здесь очень много зависит от нас с вами. Но я все-таки хотел бы, чтобы четко понимали, есть ситуации, когда без доктора вам не обойтись. Вы уже знаете, какие это ситуации, но я надеюсь, что они не возникнут в вашей жизни, потому что вы сделали правильные выводы. Всего вам доброго, мы встретимся через неделю.